Раздел 5.2.1. Антимонопольное регулирование. Мы уже рассматривали одно из наиболее очевидных проявлений несовершенств рынка в главе 3, когда речь шла о монополиях и олигополиях. Всякий отход от свободной конкуренции является уходом от оптимальной экономической эффективности. Для исправления ситуации возможны различные решения. Первое. Государство принимает меры по разрушению монополий, недопущению чрезмерной власти олигополий и ликвидации барьеров для свободной конкуренции, так называемая антимонопольная политика. Второе. Если практически невозможно или экономически нецелесообразно ликвидировать сложившуюся монополию или олигополию, государство принимает меры для сокращения ее негативного эффекта или для использования части образующейся у монополии сверхприбыли в интересах общества. Третье. В случае так называемых естественных монополий государство устанавливает предельные цены и применяет другие методы регулирования, которые позволяют увеличивать эффективность экономики в целом. Антимонопольное законодательство и соответствующее регулирование получили широкое распространение во всех промышленно развитых странах. Их примеру пытается следовать и наша страна, хотя пока с малым успехом. Существующий в России Государственный антимонопольный комитет в принципе полезный орган, функции которого, к сожалению, крайне ограничены и чересчур формальным подходом к определению того, что такое монополия и каково ее воздействие на рынок. Недостаточно развита и практика применения санкций за нарушение антимонопольных законов. Отмечается и лоббильность комитета к внешнему давлению со стороны различных сил в экономике и политике отнюдь не всегда в интересах усиления конкуренции. Например, существование тесно скоординированных действий олигополии в нефтедобыче и производстве цветных металлов не встречает со стороны комитета государства каких-либо ответных мер. Выше уже отмечалось разрушительное ценовое воздействие естественных монополий в России на другие сферы экономики. Соответствующие указы, предусматривающие их регулирование, появились только в 1995 году, через 3 года после либерализации цен, когда непоправимый вред от их деятельности уже был нанесен. Прошло еще некоторое время, прежде чем это регулирование стало осуществляться на практике. К естественным монополиям отнесены транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, транспортировка газа по трубопроводам, транспортировка и конечное распределение электроэнергии, железнодорожные перевозки, перевозки в труднодоступные районы страны, услуги транспортных терминалов, морских и речных портов и аэропортов, услуги общедоступной почтовой и электрической, телефонной, телеграфной и тому подобной связи. До сих пор практические аспекты регулирования естественных монополий вызывают большие разногласия, что отрицательно сказывается на экономике в целом. Неэффективны пока и способы борьбы государства с фактической монополией и другими нарушениями свободной конкуренции силами организованной преступности. К этому вопросу мы вернемся в разделе о теневой экономике.